В общем, юмор в спорте необходим. Победителю, чтобы не завоображать, проигравшему, чтобы не закручиниться. А рассказать вам, какие невероятные суда ходят сейчас по рекам, океанам, озерам и морям всего мира. Корабли, сделанные из газет, из пустых молочных пакетов, из консервных банок. И какую разную корабли имеют форму – рыбы, дракона, гигантского башмака или огромной сковородки. Правда, на всякий случай спортсмены-кораблестроители обязательно в плавание надевают спасательные пояса. А как вам нравится вратарь хоккеистов из Швейцарии Амбри Пиот, который соорудил себе такую одежду, что прикрыл ею ворота? Соперники злятся, а судья им: «Ничем не могу помочь». Одежда Амбри Пиота хоккейных правил не нарушает. Но больше всего меня поразило вот что. Один лыжник прыгнул с трамплина, а в каждой руке он держал пластмассовое крыло. Помахивая и двигая крыльями, он летел намного больше и улетел гораздо дальше, чем когда он был бескрылый. Ну а теперь разные удивительные факты, истории, рекорды, случаи и происшествия, которые я специально для вас насобирала из разных газет и журналов. Специалисты подсчитали, что в среднем за 25 лет в семье из 4 человек перемывается гора посуды в 3 раза, превышающая высоту Останкинской телебашни. Дети, помогайте маме по хозяйству. Рекордсмены рядом с нами, скажем, почтальоны. Один любитель математики из румынского города Плаэшти подсчитал, что рядовой почтальон проходит в год не менее 6500 километров. За это время он переносит около 5 тонн корреспонденции и не менее 35 000 раз поднимает крышки почтовых ящиков. В испанском местечке Урнуэла состоялся первый международный чемпионат по бегу среди кроликов. В нем принял участие 81 длинноухий спортсмен. Владелец победителя получил почетный кубок 20 000 песет, а победитель — килограмм морковки. Самые длинные усы в мире у шведа Биргера Пелласа. Их длина 233,6 сантиметра. Чтобы усы не мешали работать, часовщик Пеллас вынужден их закручивать. Еще один конкурс на лучшие усы, только теперь уже среди полицейских, устроили в Неаполе. Десятки усатых блюстителей порядка собрались на площади у дома районного комиссара полиции. Обладателями назначенных комиссаром денежных премий стали 3. Их усы придавали лицам ту степень суровости, которая, по мнению комиссара и его жюри, необходима для внушения почтения к фигуре полицейского. Титул «Самый толстый кот Великобритании» есть, оказывается, и такой. Был присвоен фантастически ленивому представителю кошачьих по кличке Гилдс. Он живет на железнодорожной станции Паддингтон, и его подкармливают удивленные пассажиры. Вес кота — 30,5 килограммов, а обхват талии превышает 75 сантиметров. Один немецкий скульптор, горячий поклонник бега трусцой, решил создать скульптуру бегуна. Он сделал статую не из мрамора или бронзы, а из консервных банок. Его жестяной бегун получился таким удачным, что на одной из выставок в Дортмунде Клаусу была присуждена поощрительная премия, но не от Федерации бега, а от Общества охраны окружающей среды.